Обвал. Раньше Борис думал, что сможет прожить без отца, но вот теперь его нет, и вместо того, чтобы обрадоваться, он ощутил в душе пустоту. Его мать плакала, и если бы не тетя Дуся, ее верная подруга, то неизвестно, что бы с ней случилось. Их квартира была небольшой, и это, несмотря на то, 4 комнаты. Он зашел в кабинет, она же служила библиотекой. Его мать не любила книги, наверное, потому что там всегда скапливалась пыль. Вот отец и поставил вдоль стен стеллажи. Раньше он мог часами сидеть на полу, пересматривать книги из детства отца, но теперь его не было. Он с грустью сел за стол, тут лежали пачки распечаток по его проекту, лекциям, наброски статей. Теперь это было никому не нужно. «Надо отдать. Наверное, тут много ценного материала», — сказал вслух Борис, и, взяв несколько листов, стал читать. Так незаметно прошел час, потом еще, и вот уже стало темнеть. «Пойдем ужинать». В кабинет заглянула мать, ее лицо уже не было красным от слез. «Не перепутай листы, а то...» Она хотела сказать, придет отец и будет ругаться, но, вспомнив, что Евгения уже нет, помолчала. «Теперь это все твое. Может, со временем ты продолжишь его дело?» «Мам, а ты знаешь, чем он занимался?» «Да, чистил мозги». «Это программирование, управление, это же...» Борис после ужина вернулся в кабинет. Ему не все было понятно, много научных терминов, в которых ничего не понимал, но под рукой был компьютер, и, вбивая их в поисковик, уже к полуночи стал что-то понимать. Из последних записей отца Борис стал осознавать влияние телефона на разум человека. А когда дошел до описания работы нейросети Самум и программы Ноль, ему стало не по себе. Быстро нашел свой телефон и, порывшись в каталоге, нашел программу Вилма. Нажал на кнопку и полностью выключил телефон. «Вот черт!» – выругался он и сел читать дальше. Информации было так много, что потребовалось целая неделя, чтобы только поверхностно ее изучить. Зато теперь знал, в чем действительно занимался отец. Почему же он мне этого не сказал? Среди множества стопок Борис нашел фотографии отца, где он еще в институте обнимал какую-то женщину. А, после в записной книжке нашел телефон. Долго не решался, но, набравшись смелости, позвонил. «Слушай», — раздался женский голос на другом конце телефона. «Здравствуйте, я сын Евгения Павловича». «Боря?» — удивилась женщина. «Да, мой папа с вами работал по проекту Вилма. Можно с вами встретиться?» «Конечно же». Уже через час Борис был в институте, удивился тотальному контролю, у него изъяли телефон и небольшой ноутбук, который привык носить с собой. «У нас такие правила. Ну, здравствуй, Борис», — сказал Оксана и внимательно посмотрел на юношу. «Вот, значит, ты какой?» «Ну, я. Прими мои соболезнования. Он устал, вот и оступился». «Его убили», — заявил Борис. «Почему ты так решил?» «Ко мне приходил Тарас». «Тарас Глазков?» «Да. Вы его знаете?» «Когда?» «На второй день после гибели. Сказал, что сочувствует смерти, а я ведь никому не говорил. Еще Тарас извинился, что так получилось. А когда я его переспросил, сразу ушел. Это он его убил». «Борис, тебе сейчас тяжело. Пойдем посидим, поговорим. Но обвинять беспочвенно нельзя. Откуда ты знаешь Тараса?» «Мы с ним дружили, и он у отца еще слушал лекции, говорил, что он у меня гений, а потом что-то произошло, и он разозлился на отца». «Не знаешь причину?» «Нет, отец никогда про это не говорил, а Тарас хоть и не показывал вида, но я чувствовал, что злится. Можно спросить?» «Да, если смогу, отвечу. Как ты понимаешь, это особый институт». «Понимаю. А что тогда вы тут делаете?» «Извини, но на этот вопрос не смогу ответить». «Ладно, это правда, что Вилма может программировать сознание?» Оксана задумалась. Она понимала, что Борис мог разговаривать на эту тему с отцом, или прочитать его статьи. Увидев, что женщина не решается ему сказать, он продолжил. «Значит, я прав. У меня на телефоне стоит эта программа. Отец не хотел, чтобы я проводил время со смартфоном. Опасался программирования. Но зачем это все?» «Борис, многое, что мы делаем, скрыто от посторонних глаз. Твой отец гений. Он писал статьи о цифровом влиянии на человеческое сознание. Не думай, что кто-то хочет сделать плохо. Мы с раннего детства впитываем информацию, начиная с игровых кубиков и кончая Вилма. Это наука, ее не остановить. Скажи, а Тарас обещал к тебе прийти и не сказал, где он сейчас?» «Нет, больше не появлялся. Ему что-то передать?» Если встретишь, пусть придет ко мне и не боится, есть разговор. Ладно. Еще вопрос. Это вы? Борис протянул фотографию, где молодая Оксана обнимала его отца. Ради чего она все эти годы работала. Думала, что так надо, это долг перед Родиной, но слово «долг» тоже запрограммировано в ее сознании. Работа только отвлекала от того, что Оксана потеряла, а именно любовь. Еще в юности она грезила, что будет семья, дети и ужины по вечерам. Но ее дом пустой и холодный. Она смотрела на фотографии и сама невольно улыбалась. «Да, но это было давно. Твой отец полюбил твою маму, и я рада, что у него такой сын, как ты». Они просидели еще минут 10, а после к их столику подошел Базанов. «Извини, Борис, но мне надо идти». Юноша поблагодарил ее и ушел. «А ведь у меня мог быть такой же сын», — с грустью подумала она и посмотрела на Базанова. «Мы его нашли». «Где он?» — рыча спросил Оксана. «Здесь у нас. Идем, есть разговор». Ей хотелось растерзать мальчишку, которого спасла от тюрьмы. Она врывалась в комнату. Тарас сидел в наручниках и, опустив голову, что-то шептал. «Убийца!» — первое, что вырвалось у нее из груди. «В твоем телефоне был обнаружен код управления, а в телефоне Евгения шум. Мы проследили трафик сигналов, ты послал команду на активацию сбоя внутреннего уха. А теперь сделай так, чтобы я тебя сама не убила. Ответь, почему?» Тарас и так знал, что его сразу вычислили. С конторой, в которой он работал, не шутит. Его смартфон оставил шумы, они и привели к нему. «Я не хотел». Оксана не выдержала и со всего маху нанесла пощечину мальчишке. «Тихо, тихо», — дошел Базанов и отвел Оксану в сторону. «В асфальт мы его еще успеем закатать». Он вернулся к столу и сел напротив Тараса. «Итак, тебе задали вопрос, и на твоем месте я все бы рассказал. Иначе с тобой приедут, и твое имя будет стерто из истории». «Я не хотел, честно не хотел. Почему ты был зол на него?» Немного успокоившись, спросил Оксана. «Он меня сдал в полицию». «Поясни», подсев ближе, спросил Базанов. «Я у Худякова, вернее, у Евгения Павловича учился, мне понравились его идеи, я похвастался программой. Она была предназначена для рекламы, вот и решил, почему бы не воспользоваться идеями Худякова и не прописать их. Рекламщики были довольны, мне удалось даже продать ее, вот на радостях и похвастался». «Ты говоришь о программе «Кассовый чек»?» – поинтересовалась Оксана. У них в базах хранилось сотни программ, но это было интересно тем, что стимулировало человека покупать то, на что владелец телефона в обычных условиях даже не взглянул бы. Именно сейчас эта программа доводила до ума Раиса. Отдел безопасности быстро вычислил кассовый чек, а после вышли на исполнителя Тараса. «Да, дурак!» – хлопнув ладонью по столу, крикнула она. «Тебя все равно давно вычислили. Это был не Худяков, а я», – сказал Базанов. «И ты таким образом решил ему отомстить, убив его?» «Не хотел, думал только напугать. Не ожидал, что так получится». Оксана могла поверить Тарасу, что и правда не хотел, но смерть друга, которого любила, не давала возможности спокойно думать. Есть вопросы, которые она больше не задавала, и были ответы, которые ее уже не интересовали. «Не нужен он мне. Что хочешь с ним, то и делай», — сказала Базанова и вышла из комнаты. В ее команде всякие были люди, и фанаты своего дела, и просто гений, но убийц не было и никогда не будет. Она вернулась в свой кабинет, мониторы были включены, села в кресло и первым делом взглянула на цифру скачиваний и район заражения. Уже 25 миллионов. Захват пришелся на Францию, Польшу, Англию, Испанию, уже 19 стран. «Так дело не пойдет, глядишь, еще разразится международный скандал», — подумала Оксана и договорилась о встрече с Ветровым. Ей пришлось ехать в другой конец города. В приемной ее сразу проводили в кабинет. Человек в гражданской одежде встал и поздоровался. Она не знала его звания, но Ветров был точно генералом, а может даже и выше. «Вот», — сразу перешла к делу. «Или это самум, в чем я лично сомневаюсь, или мы что-то упускаем и не видим». Ветров мало разговаривал, он привык слушать, вот и в этот раз промолчал. «После того, как мы к самому подключили новые модули памяти с языками, он сразу стал расширять территорию заражения. В нашем городе 95%, есть города от 15 до 65%, и эта цифра постоянно растет. Может, я не в курсе сторонних проектов?» «Предложение?» Ветров не ответил, а сразу спросил. «Временно отключить самум и убедиться, кто в этом виноват. Если узнают, а наверняка уже знают, что Вилма идет от нас, могут быть проблемы». «Отключай», — сухо сказал Ветров. «Три дня хватит?» «Постараемся». «Потом запускай обратно самум. Он нужен нам не только по вашему проекту. Уже утверждено, на следующей неделе подключайте сеть к Харьковской станции, потом к Питеру». Оксана удивилась такому решению увеличить мощность к самому в 7 раз. «Выходит, я не все знаю», — думала она, возвращаясь к себе в лабораторию. Зайдя в закрытый кабинет, где хранились ключи доступа к нейросети самум, она лично ввела коды и нажала кнопку «Остановить». Цифры на экране мгновенно замерли. «Ладно, а теперь начинаем разбираться, что произошло». Оксана отменила выходные и, усадив всех своих людей за терминалы, поставила задачу прописать программу удаленной очистки смартфонов от Вилма и блокировки на дальнейшую установку. Работа кипела, но к утру мертвые цифры ожили. Она смотрела, как количество скачиваний резко подскочило, словно догоняло простой. «Заработала», — в ужасе позвонила Жанна. «Я ничего не делала». «Я запустил команду на удаление, но теперь все зациклилось. Стоит удалить, Вилма, как тут же устанавливается, и так уже 100 раз. Отследили, откуда идет установка?» «Сейчас 100 адресов. Тут и Китай, Вьетнам, Индия, те же Штаты, и Канада, Австралия, да весь мир». Оксана бросилась в комнату по управлению самум. Она ввела коды доступа и посмотрела на мертвый экран. Все цифры были неподвижны. «Что же тогда происходит? Кто-то еще управляет этим процессом, но только со стороны. Такое ощущение, что у самум есть собрат, и даже не один, теперь они все сорвались с цепи. Мне срочно нужен Ветров», — позвонив на горячую линию, сказала она секретарю. «Слушай». «Обвал», — коротко сказала Оксана. «Вызывай всех». «Тебе можно?» — в кабинет вошел Базанов. «Мне не до тебя». «Он умер». «Кто?» — резко остановившись, спросил Оксана. «Ночью включились кондиционеры и подняли температуру. Он был в герметичной камере, вентиляция отказала. Тарас умер от удушья. Разбираюсь в причине». Оксана подняла руку, прося его замолчать. «Я должен был тебе это сказать».